Микросхемы, микросхемы, что ж я маленьким не сдох, бормотал Сэм, листая список. Нет у нас такого, мы все больше по механике. Из всего этого только промышленный программатор есть, и тот не работает. А чего с ним такое? О, так ты не просто девочка с бумажкой, Сэм посмотрел на Наталью уже другими глазами. Училась, убежище, и еще так, по верхам немного, честно призналась Наталья. Могу взглянуть, внутри краснокирпичного здания стояли станки, судя по виду устаревшие как бы не за сотню лет до войны. Многие из них были покрыты ржавчиной, но некоторые явно были не так давно отремонтированы. А в углу порыкивал столь же почтенного возраста гигантский дизель-генератор. «Откуда у вас топливо-то?» — округлила глаза Наталья. «С ним, насколько я знаю, и до войны-то было не очень. Тогда любили приврать». Из-под одного из станков выбрался взъерошенный парнишка в клетчатой рубахе. Точнее, исказить информацию. Пусть нефть заканчивалась, но биотопливо-то никто не отменял. А оно откуда? Гизма как-то договорился, буркнул Сэм. На одной из ближайших ферм была небольшая плантация. Он помог им расшириться. Не знаю, что теперь будет. Киллиан, вроде, обещал все начинания поддержать. Да болван он, твой Киллиан, Сэм порылся в карманах. Достал оттуда чем-то похожий на обычное яблоко мутафрукты с хрустом в него вгрызся. Вот Гизма, то деловой человек был, да, для казино электричество нужно, и он смог все обеспечить. В гостиницу вложился, больницу хотел развивать, заботился о городе, в общем. А Киллиан что, купи-продай, да морду кирпичом делай, разве что и впрямь стремится договариваться, а не силой чего-то добиваться, но иногда и сила нужна. В голове у Натальи сложилась весьма занятная картинка. Фактически, Гизма уже подмял под себя почти весь городской совет, за исключением владельца бара и начальника охраны. И пусть методы его чистотой не отличались, но он действительно работал на развитие города, тогда как Киллиан просто эксплуатировал созданный его предками задел. И приди она с товарищами в магазин получасом позже, у Джанктауна был бы новый мэр. Нил фактически уже был сломлен и готов все бросить, а Ларс, оставшись в одиночестве, оказался бы перед выбором, или начать войну с хорошим риском разрушить город, или просто отступить. Что-то подсказывало. Наверняка у Гизма нашлось бы что предложить старому воину в качестве отступного. Или хороший специалист с крупнокалиберной винтовкой решил бы проблему раз и навсегда. Не в первый раз уже возникли сомнения, правильно ли их команда выбрала сторону конфликта. Но история с владельцем собаки, явно бывшего не единственным, кто фатально для себя что-то не поделил с Гизма или его приближенными, была весьма наглядной. Оставалось только надеяться, что Киллиан Дарквотер, получив жестокий урок, будет теперь смотреть на нужды города другими глазами. Дизель-то откуда взялся? И станки эти? Да тут до войны был склад всякого хлама. Откуда тут локомотивный дизель, разменявший сотню лет еще до падения бомб, вообще никто не знает? Включился в беседу неожиданно словоохотливый парнишка. Его, как припомнила Наталья, звали Смитти. «Мы вот понемногу разгребли все», — продолжил он, — «генераторы кое-что из станков починили. Расширяться планируем, людей набирать. Организуем что-то вроде механических мастерских. Много кому и в хабе, и даже в могильнике надо что-то починить, караванщики рассказывают. Старое железо давно уже чахнет без профилактики. Вот к нам бы и приходили. Тут же мало уметь. Нужно еще и оборудование, а эти старички еще 100 лет прослужат». На этом история не заканчивалась, планы у Гизма были действительно грандиозными, и удачно сложившимся с мечтой городских механиков начать чинить, или строить заново, хотя бы несколько автомобилей. На свалке были не только пустые корпуса, большую партию машин привезли перед самой войной на разборку, что-то списали в силу возраста, что-то было после аварии, но вполне реально было наковырять рабочих запчастей, привести их в чувство и собрать что-то рабочее. Проблема с топливом тоже выглядела решаемой, хотя требовала или инфраструктуры для биотоплива, или просто очень богатых заказчиков, способных позволить себе тратить дефицитные ядерные батареи. Дизельных двигателей на свалке хватало, вопреки популярному предвоенному мифу, на ядерные двигатели перешел далеко не весь транспорт. Многое из того, что было выпущено за несколько десятилетий до войны, исправно бегало по американским дорогам. С ядерным топливом тоже были разные варианты. Часть тяжелой техники, особенно военной, имела реакторы замкнутого цикла со сроком службы под 200 лет. Но из такой на свалке в сравнительно целом состоянии был только погрузчик, в принципе не способный перемещаться на дальние расстояния. да и он требовал капитального ремонта. Наконец, рассказ механиков дошел до того самого программатора. Без него восстановление чего-то сложнее древнего локомотивного дизеля было рискованным и не слишком эффективным делом. Но запускаться прибор отказался наотрез, радуя слабо разбирающихся в электронике техников бесконечным загрузочным экраном. Сэм припомнил, что его отец когда-то даже показывал, как программатором пользоваться, но несколько десятилетий простое устройство не пережило. Наталья с интересом уставилась на прибор производства вездесущей робко, а потом протянула руки к клавиатуре. Местным механикам просто не хватило специфического опыта. Пусть программатор и был старше всей знакомой Натальи техники, базовые сочетания клавиш у всей техники робко были одни и те же. Режим отладки позволил узнать, что за прошедшие годы память банально засорилась, и запуск утилиты очистки должен был привести все в норму. Сходу, впрочем, утилита не поддалась, где-то в ее недрах сидел оставленный давно покойным разработчиком баг. Нужная версия нашлась в недрах пип-боя, но код пришлось переносить вручную, ни о какой совместимости по железу речи не шло. Как бы то ни было, спустя час возни, матой при помощи стакана едва разбавленного спирта Наталья с гордостью продемонстрировала Сэму и Смитти главное меню. «Да, дочка, прям не ожидал», — на радостях Сэм протянул Наталье пачку довоенных сигарет. Наталья вытащила одну, сделала пару затяжек и яростно закашлялась. «Уф, все-таки не мое», — сделала она удачный для себя вывод. «Ну и ладно», — не смутился Сэм. «Все равно бери, с товарищами поделишься. В общем, если что по железу починить надо, всегда обращайся, поможем. Или там канистрой топлива поделимся. Или еще чем, ну, сама понимаешь. А вот, например, человека из Shady Sands, городка на севере, прислать к вам учиться можно будет. Не бесплатно», — чуть подумав, ответил Сэм. «Но возьмем. А если Киллиан бухтить будет, тогда пусть сам себе лампочку в сортире меняет». Все-таки Киллиан Дарквотер, несмотря на свои ошибки, мэром был не зря. Наталья порадовалась красоте решения, он одним действием и просьбу выполнил, и независимый аудит провел. Во всяком случае, он не только выслушал ее версию разговора с техниками, но и задал кучу уточняющих вопросов. И по текущему состоянию дел, и по ее мнению относительно перспектив, не забывая при этом делать аккуратные комплименты технической грамотности жителей убежища вообще и самой Натальи в частности. Больше никаких шуток про нору в земле, только уважение равного к равному. «Значит, говорите, шанс собрать несколько автомобилей у наших ребят есть?» — в очередной раз переспросил мэр. «Мне кажется, вполне. Техника раньше крепкая была. Это ценный ресурс, очень ценный для пустоши», — задумчиво проговорил Киллиан. «Буду рада за ваш город, если он станет крепче. Что хорошо для моих друзей, хорошо и для меня», — дипломатично ответила она. «Пока отец не ушел на покой, я водил караваны по половине Калифорнии. Брамины, телеги, вот это вот все. Предполагайте, что автомобиль способен что-то изменить. Легковой — ничего. Бесполезен в бою, много груза не возьмет. А грузовиков у нас нет», — мэр продолжал ходить вокруг да около, и смысл его слов Наталья не понимала. «Тогда, получается, не такой уж и ценный это ресурс, а скорее, бездарная трата топлива. Насчет сомнительной боевой ценности, например, хорошего пикапа у нее было свое мнение, но делиться им с Килланом Наталья не спешила. Вопрос в том, для кого. Нужны места, где нет больших развязок, разрушенных войной, и где есть богатые люди. Достаточно богатые, чтобы позволить себе такие траты просто для статуса. Вегас». Наталье почудилось, что она ухватила мысль. Не только не доводилось в своих путешествиях слышать про Ньюрина, край муха, на самом деле, дед рассказывал о многих интересных местах в Калифорнии. И город Рино, невесть как обзаведшийся приставкой Нью, был ей известен. Место специфическое, этакий Лас-Вегас на минималках, и не слишком перспективное в плане их задачи. Значит, не придется объяснять. В общем, если вас туда занесет, можете провести переговоры о продаже автомобиля. В случае удачи, 10% сделки ваши. 15. До талантов Альберта Натальи было далеко, но сразу соглашаться на предложенные условия было бы глупо. 15 так 15, не стал спорить Киллиан. И если вдруг встретится пригодный для восстановления грузовик, тоже сообщите. О цене договоримся. Идет, — кивнула Наталья. Не в курсе, где мои товарищи. У Нила, где им еще быть, — хохотнул Киллиан. Отмечают. В выгребной яме действительно было весело. Даже музыканта на этот раз убедили свернуть гордость творца в трубочку и вместо ужаса собственного сочинения спеть что-нибудь из довоенных хитов. И гитарный блюз он рубил так, что Наталья одновременно порывалась и пуститься в пляс, и мрачно накачиваться паршивым виски. Что значило, блюз вышел отличным. Из тех, кто предпочитал виски, точнее авторский самогон Нила, были Тихо и сам владелец заведения. Псина свернулась клубочком у ног бывшего пустынного рейнджера и, кажется, дремала, не обращая внимания на происходящее вокруг. «Что-то не так, друзья», — поинтересовался Альберт, упав на стул перед барной стойкой после очередного раунда зажигательных танцев. «Да как-то все с ног на голову», — пожаловался Нил. «Я уже собирался все бросить, а тут гизмо кончился. Вроде все здорово, но радости никакой. Перегорел, наверное. Надо будет отдохнуть пару дней, что ли. Черепа не придут поквитаться за товарища, да у них и так-то кишка тонка была. А уж теперь точно проблем не будет. Вышвырнули черепов из города, мы только убегающие спины и видели». Ларс перестал церемониться. Наконец-то Киллиан за ум взялся. «Взялся он, как же», — хмыкнул Тихо и опрокинул в себя очередной стакан пойла. «Что не так-то?» Наталья уже догадывалась, но решила все-таки уточнить. «Он не будет закрывать казино. Стоило избавляться от гизма, чтобы эта дрянь оставалась в городе. Ну, без бандитов, раздевания до трусов и всего такого, оно же по-другому будет». «Не в этом дело», — Тихо махнул рукой. «Надо с этим пожить, чтобы понимать. В общем, буду искать себе другое место, чтобы осесть. Передохну еще немного, да и двинусь снова в дорогу. Могу порекомендовать Shady Sands», — не растерялась Наталья. «Поселок бывших жителей 15-го убежища к северу отсюда. Туда еще караваны иногда ходят. В общем, там не только казино, но и магазинов-то нет. Сельскохозяйственная община с большими перспективами, как по мне. Бандитам небось дань платит», — мрачно поинтересовался Тихо. «Бандитов они находят и расстреливают», — Наталья оскалилась в недоброй улыбке, вспоминая произошедшее. «Если вдруг слышали про банду великих ханов, то можете уже сразу забывать. Гарл, их вожак, мертв, остальные кто в плену, кто в могиле. А вот это прямо хорошие новости». Нил торжественно поднял стакан с бурой жидкостью. «Опасные твари были, земля стекловатой. Мне уже нравится», — приободрился Тихо. «Чувствую, вы, ребята, с ними неплохо знакомы. Голову Гарлу вместе отрывали», — похвасталась Наталья. «Могу, значит, на вас сослаться?» «Вполне. Лучше всего с главным рейнджером Сытом сразу говорить. Правильный мужик, понимающий». Наталья немного опасалась, что если первым собеседником Тихо будет Радиш, то энтузиазма у бывшего пустынного рейнджера поубавится. А вот попытка развести Тихо на несколько тренировок для команды выходцев из убежища успехом не увенчалась. Он был даже не против, но Наталья с товарищами не хотели терять времени и на следующий день уже выходить в хаб, а учиться по дороге. Сам же Тихо даже до хаба идти наотрез отказался, воспоминания от этого города у него остались не лучшие. Еще Наталья поделилась с Максом и Альбертом своими впечатлениями от общения с техниками и заходами Киллиана насчет поиска клиентов. С одной стороны, знание о том, где можно найти достаточно крупный по меркам пустоши город, было не лишним. С другой, связываться с достаточно мутными начинаниями не хотелось. Сошлись на том, что специально Ньюрина искать не будут, по крайней мере, пока не убедятся, что ни сам водяной чип, ни запчасти для его аналога найти на юге Калифорнии не удастся. Под вечер еще вяло поприпирались, не стоит ли кому сходить к Синти развеяться, но необходимость на следующий день идти в дорогу оказалась сильнее жажды эротических приключений. Кажется, больше в Джанктауне делать действительно было уже нечего. Поблизости должна была находиться еще одна отмеченная Агатой точка, но на ее месте зиял внушительных размеров кратер, заполненный странной бурой жижей. Альберт поглядел на оживившийся счетчик Гейгера и молча развернулся, возвращаясь на дорогу. Где-то на половине пути Наталья достала из рюкзака затертую карту и стала внимательно всматриваться в окрестности. В ответ на недоумевающие взгляды товарищей она с загадочным видом пообещала сюрприз. Наконец, на горизонте показалось сооружение, вызвавшее у нее очередной приступ энтузиазма. Ага, заправка «Посейдон». Наталья на всякий случай в очередной раз сверилась с картой. «Нам сюда. Ты так и не сказала, что тут надо искать», — буркнул Альберт. «Ржавую корвегу в гараже», — мягко улыбнулась Наталья. Альберт тихо зарычал, но от комментариев воздержался. Сама заправка предсказуемо оказалась давно разграблена, и только каким-то чудом ветхое сооружение так и не развалилось. Но Корвега действительно нашлась, она и до войны сдвинуться с места не могла по причине отсутствия двигателя. «Макс, поможешь подвинуть это безобразие?» «Не вопрос», здоровяк что-то прикинул и неожиданно легко оттолкнул кучу ржавого хлама в сторону. «Иногда хорошо быть самым сильным», фыркнул Альберт. «Вернемся в убежище, устрою тебя на тренажеры», спокойно ответил Макс. «Надоели твои жалобы». Огрызаться Альберт не стал, уставившись на скрытый ранее днищем машины массивный люк. «Дедушкино наследство, да, наконец», догадался он. «Как в шпионских фильмах, выглядит целым». Макс с интересом оглядел запорное устройство. «Кот, надеюсь, ты знаешь?» «Знаю», Наталья склонилась над люком. «И будем надеяться, что за эти годы тут все не приржавело насмерть. Нефтехимия тех лет позволяла делать вечные смазки», припомнил Макс. «Рекомендую только проверить на ловушке». «Не должно быть», Наталья озабоченно потыкала пальцем в клавиатуру запорного устройства. Хотя дедушка на старости лет здорово путался в фактах и датах, но об этом он бы предупредил. Сложный цифробуквенный код подошел, и люк с тихим скрежетом отъехал в сторону на замаскированных направляющих, открывая спуск в подземное помещение. Наталья первой спустилась по ступенькам, заготовив на всякий случай фонарик. Но он не понадобился, отреагировав на вошедших, тускло загорелась лампочка рядом с железной дверью. А во, Макс с уважением посмотрел на обычный зарешеченный плафон. Это не просто склад, если тут есть необслуживаемый источник питания достаточной мощности. Агата ж говорила, что их до войны не то что как грязи, но довольно много было. Пожала плечами Наталья и толкнула оказавшуюся незапертой дверь. «Добро пожаловать в бункер первого главного управления КГБ СССР». «То есть это не военные», — констатировал Макс, вообще-то не слишком известный даже в довоенной Америке факт. «Жаль, ну не скажи, русский в сложной ситуации себе как обязательно прикопает». Наталья поправила деда в берет. «Вон же, в пирамиде стоят. Небольшая комната, что-то вроде прихожей, видимо, предназначалась для отдыха дежурной смены. Вдоль стен стояли несколько коек и стульев, на металлическом столе лежали какие-то принадлежности для чистки и ремонта, но всеобщее внимание привлекли не они». «Так», — уставился Макс на оружейную пирамиду. «Пятяк какой-то предвоенной модели, вот этот, с большим магазином, видимо, ручной пулемет, и еще какая-то самозарядная винтовка. Маловато». «Все бы тебе маловато», — улыбнулся Альберт. «Главное, чтобы патроны были. С их пополнением, чую, возможны сложности. У красных вроде свой стандарт был, даже два разных, у СССР и Китая, но это как раз не проблема», припомнила Наталья. «Ну, насколько вообще в наших условиях выглядит не проблема, что китайские, что советские бункеры должны быть укомплектованы оружием, адаптированным под американский стандарт. Ну да, 5,56 мм». Макс осмотрел упакованные в потемневший картон патроны. «Живем. Ладно, оставь ты это пока. Посмотрим, что тут еще есть». За следующей дверью оказалось подобие то ли конференц-зала, то ли ситуационной комнаты. Внушительный стол, карта США на стене, шкафы с посудой, а на отдельной тумбочке стоял проектор. Мебель имела строгий офисный вид, но казалось, что автор этого помещения все-таки был не чужд стремления к роскоши. Мягкие эргономичные стулья ничуть не утратили своих свойств за все прошедшие годы. Наталья прокрутилась на одном из них и заглянула в тумбочку под проектором. Батарея бутылок с разнообразным алкоголем привела ее и соратников в задумчивость. С одной стороны, довоенную выпивку можно было выгодно продать, с другой, таким трофеем делиться не хотелось. «Потом определимся», — решила Наталья. «Пойдем дальше». За одной из двух дверей оказалось небольшое жилое помещение, на сей раз совершенно армейское по стилю. Выстроенные в ряд двухъярусные койки перемежались ящиками для оружия и личных вещей, к великому сожалению путешественников, пустыми. Нашелся и небольшой санузел с душевой кабиной. Альберт машинальным жестом открыл кран и с удивлением уставился на побежавшую воду, сперва рыжую, но вскоре сменившую цвет на прозрачный. «Ну-ка», он сперва посмотрел на счетчик Гейгера, а потом аккуратно, при помощи мыльницы бросил пару капель в анализатор, кустарно прикрученный к его пип-бою умельцами убежища. «Увы», — констатировал он спустя несколько секунд, «мыться этой водой можно, но пить не стоит совершенно. Хоть душ примем», — пожала плечами Наталья. «Я как-то и не надеялась, что нашу проблему можно решить так вот просто. Командиру бункера полагалось отдельное жилье. и металлическая дверь к нему требовала ключ-карты. Наталья попробовала приложить кусочек пластика, висевший у нее на цепочке на груди, но сигнальный светодиод замка так и остался красным. Попытки воздействовать на замок методами Агаты результатов тоже не дали. Советская система защиты доступа отличалась от известной в США и требовала каких-то других подходов. «Ломать будем или оставим на будущее?» – поинтересовался Макс. «Не спеши ты все ломать, Громила. Я еще подумаю, что можно сделать. Да и вообще мы тут хотя бы раз окажемся, будет возможность покопаться повнимательнее. А вдруг там силовая броня с микрореактором?» Прищурился Макс. Едва ли, легкомысленно махнула рукой Наталья. Скорее уж какие-нибудь ужасно важные разведданные или еще что в этом роде. А вот насчет реактора, кстати, интересно. У нас же еще одна дверь из конференц-зала осталась неизученной. Вид последнего помещения разочаровывал. Когда-то там явно располагалось сложное оборудование, судя по инструкциям на стене, имевшие отношение к защищенной связи, но большая его часть была погребена под рухнувшей плитой потолка. Уцелела только энергетическая установка, весело перемигивавшаяся огоньками. Ядро. Голос Натальи звучал неожиданно хмуро. Значит, не потребуется искать третью отметку на карте Агаты. Что-то я тебя не узнаю, хмыкнул Альберт. Ну, я в том плане, что можно не спешить. Заглянуть-то... Конечно, стоит. Вот пост рейнджеров же нам оказался очень полезен. Может и там еще что нужное найдется. Чуть смутившись, забормотала Наталья. Еще одно ядро. Например, наверняка денег немалых стоит. То-то же. Альберт удовлетворенно улыбнулся. Я уж испугался. Не заболела ли? Не суди по своему здоровью, старикан. Неужели через 10 с небольшим лет я тоже разваленной буду? Наталья, не переставая ворчать, набирала на клавиатуре последовательность команд, заряд 96%. В общем, пусть оно тут пока и остается. Я бы на оружие повнимательнее посмотрел, подал голос Макс. Ну а я тогда пошарю по конференц-залу. Вдруг еще что интересное найду, задумчиво ответил Альберт. Да на здоровье, ребята, а я, в душ. Оптимизм Натальи не в последнюю очередь базировался на полученной информации, что водонагреватель функционирует исправно, а в цистерне есть аж 10 тонн пригодной для мытья воды. По выходу из душевой ее поджидал неожиданно задумчивый Альберт, раскачивавшийся на не слишком-то предназначенном для этого стуле с пожелтевшей довоенной газетой в руках. «Ты ведь не хочешь вынимать ядро», — отметил он. «Я смотрю, это не вопрос», — подняла глаза Наталья. «Скажи лучше, что для тебя дом? Каким ты его вообще видишь? Место, которое я создаю сам, судя по скорости ответа». Альберт не раз размышлял на эту тему. «Месть, где живут близкие для меня люди, где, если повезет, появятся на свет мои дети, и я с радостью оставлю им свой дом, когда придет время». Как-то не похоже на убежище звучит. «Ты же прекрасно знаешь мои взгляды. Даже если у нас все получится, нельзя замыкаться под землей, это путь в никуда. Надо выбираться наружу. Пусть рекомендуемый способ не подходит из-за радиации вокруг убежища, неважно. Найдем место, построим там город, и уже для города найдем место, которое он займет в новом мире. Пример Shady Sands заставил меня здорово задуматься, но мы пока еще маловато знаем о пустошах, чтобы говорить о чем-то конкретном. Ты-то к чему о доме спросила? Вроде ж мечтала посмотреть мир, да вот подумалось тут, что для меня дом – это место, куда хочется вернуться, перевести дух между путешествиями, например, чтобы потом снова отправиться куда-то к черту на рога, и снова вернуться. Этот вот маленький бункер, он в чем-то похож на то, каким мог бы быть мой дом. Напоминает о моем деде, опять же, зримое воплощение его рассказов, которые я слушала часами, пока была маленькой. Мне тогда казалось, что это все странные сказки, но вот я могу пощупать руками одну из них. Понятно, Альберт перестал качаться на стуле и тоже замолчал. Тишину прервали шаги Макса. В руках он любовно сжимал ручной пулемет. «Ребята, вы чего такие задумчивые? Давайте на оружие поглядим, кому что по душе. Макс, а вот что для тебя значит дом?» – поинтересовался Альберт. «Ну ты спросил», – Макс почесал в затылке. «Ничего, наверное. Дом – это место, где я ближайшей ночью лягу спать. Палатка меня в этом плане отлично устраивает. Хотя моя кровать в убежище, конечно, куда как удобнее. Хорошо быть тобой, наверное», – буркнула Наталья. «Ладно, пойдем, действительно, подумаем, как нам вооружаться. Автоматы общими усилиями были опознаны как АК-300 серии, адаптированные под западные обвесы. Макс припомнил, что еще в 50-е годы, задолго до войны, когда правительству пришло в голову создать простое и массовое оружие для ополченцев, было принято неординарное решение закупить у русских документацию на одну из более старых версий этого автомата. Кое-где его доработали и дали новое наименование, но на западном побережье он так и остался АК-112, разве что по американской традиции назывался штурмовой винтовкой. На его основе и был создан столь полюбившийся Максу РПК-112, отличавшийся только увеличенным магазином и большей длиной ствола. Сама же Наталья не чувствовала в себе сил таскать пулемет, так что ограничилась автоматом. Альберт в свою очередь прикипел к марксманской винтовке, созданной на основе легендарной СВД. Благо, ее калибр совпадал с охотничьим ружьем, и проблем с патронами тоже не возникало. Оптические прицелы, правда, у обеих винтовок были одинаково неважными, но советский по крайней мере был новым. Насколько вообще это слово применимо для вещи, пролежавшей в коробке последние 8 десятилетий? Помимо комплектов для чистки и обихода нашлись и крайне полезные устройства для приведения оружия к стандартному бою. Наталья тихо надеялась, что все это не потребуется, но пристрелять приобретение в любом случае было необходимо. За всей вознёй время пролетело незаметно, так что в хаб решили выходить уже после ночевки. Благо, удобные кровати и санузел бункера вполне к этому располагали. Наталья, правда, немало времени потратила на попытки одолеть местную куцую компьютерную сеть, но, наконец, усталость взяла свое и она отправилась спать. Примечание к части. По случаю грядущего Нового года, выкладываю чуть пораньше. Если зайдет, подбросьте в шляпу соавтора на подарки, печеньки и всякое такое. Номер шляпы 4276-3807-495-6603. Этот балбес. Правда, в этой книге участвует все больше в роли музы. Но, может, перестанет лениться и на двоих проды почаще сможем. Глава 2-3. Хаб встречал гостей людским гомоном и мычанием грузовых браминов. Один караван готовился отправляться, другой, наоборот, не так давно пришел и несколько работников снимали с двухголовых коров тюки с поклажей. «Подскажи, дружище», — поинтересовался Альберту мужчины в кожаной броне, наблюдавшего за разгрузкой, «куда ходят караваны?» «Мы, красный караван, ходим по всей пустоши», — с пафосом в голосе ответил караванщик и тут же улыбнулся. «На самом деле, не так уж далеко, но именно у нас больше всего регулярных маршрутов. Шейди Сэндс, Джанктаун, Могильник, Некрополь, будь он неладен. Братство Стали еще, даже этим меднолобым много всего нужно». «Братство Стали?» — уцепился Альберт. «Неужто не слышали? Бункер в Лост Хиллз. Внутрь, правда, никого не пускают, так и останавливаемся снаружи. Какие-то чудаковатые вояки с завихрениями в голове. Жадные они, конечно. В общем, если хотите повидать пустошь, познакомиться с кучей невероятных созданий и убить их, приходите к нам работать в охране караванов». Он оглянулся и вполголоса добавил: «Ну или к нашим конкурентам, работы хватит на всех, но у нас и маршрутов побольше, и платим мы лучше всего. А можно наняться разово? Конечно, многие так и делают. Если там по пути куда, лучше с караваном идти. А нам лишний ствол, лишняя гарантия успеха. Но это вы лучше с мистером Ромарой, нашим боссом, обсудите. Офис в бизнес-центре, справа от входа, не ошибетесь». «Понял, спасибо тебе, зайдем, тепло, как старому знакомому», — улыбнулся караванщику Альберт. «А вот расскажи еще, на дальние маршруты, в Вегас, например, или Ньюрино, караваны ходят, или вот, например, по небольшим фермам. Постоянных дальних маршрутов нет, но иногда караваны собираются. С этим, к дальнобойщикам, они иногда порываются оправдывать свое название. Хотя по большей части так же, как и мы, по округе ходит, а по фермам крупным компаниям ходить невыгодно. Так, отдельные бродячие торговцы с парой тощих браминов иногда этим промышляют. Это можно с Дэном поговорить», — караванщик махнул в сторону неказистой бетонной сараюшки. «Он с такими ребятами работает, браминов им продает и организует пригляд за скотиной, пока караван в городе. Еще торговцы водой готовы на любой безумный разовый заказ». «Торговцы водой, да», — караванщик поморщился, — «самая большая и жадная контора из большой тройки. Платит мало, зато ходит часто. Когда-то это была банда, захватившая водонапорные вышки хаба, а потом из них выросла целая торговая компания. «Ладно, ребята, заболтался я тут с вами, меня дела ждут». Караванщик с крайне сосредоточенным видом отправился куда-то вдаль, как крепко подозревала Наталья, в сторону сортира. Альберт же задумчиво оглядывался по сторонам. Несложно было предположить, чем хаб был раньше, глядя на то, каков он сейчас. Многочисленные загоны для скота, поля со знакомой по Шейди Сэндс условно съедобной мутантной растительностью, пустоши и потрепанные временем домики из посеревшего бетона. Вот и весь город. Вдали виднелись внушительные громады тех самых водонапорных вышек, о которых говорил караванщик. Скорее всего, до войны это все было одной преуспевающей фермой, а сейчас превратилось в достаточно крупный поселок, бывший больше Джанктауна и Шейди Сэндс вместе взятых. Настоящий логистический центр и едва ли не столица пустоши, если, конечно, верить словам караванщиков. Неподалеку от места сбора караванов подпирала 80 лет как неработающий фонарный столб троица в металлической броне и с профессионально хмурым выражением на лицах. Значки поверх их кираз говорили о принадлежности к полиции хаба. Структура управления города, по словам Киллиана, пусть и не любившего своих соседей, но вынужденно разбиравшегося в их политике, чем-то была похожа на Джанктаун. Естественно, с поправкой на масштаб. Центром кристаллизации была полиция во главе с потомственным шерифом Джастином Грином. Также в городской совет входили главы трех крупнейших торговых компаний. Им же принадлежали и большинство торговых точек в так называемом бизнес-центре города. Под пристальным взглядом полицейских, которых логичнее было бы назвать на старинный манер городской стражей, Наталья отчего-то почувствовала себя неуютно. И, кажется, старший из них что-то такое разглядел. «Если вы мирные путники», — он внимательно оглядел троицу товарищей, демонстративно остановившись взглядом на винтовке за спиной Альберта, — «то я рад приветствовать вас в хабе. Меня зовут Тони Фрай, я помощник шерифа Грина, вы можете ко мне обращаться, если у вас есть какие-то вопросы». «Конечно, мирные», — Альберт сверкнул улыбкой, — «даже не сомневайтесь, мистер Фрай. Скажите, что троим новичкам делать, чтобы не вляпаться в неприятности?» «Хороший вопрос», — Фрай явно немного расслабился. «Значит, базовые правила приличия, как деревенщинам с фермы, вам пояснять не надо. В целом, держитесь бизнес-центра, и все у вас будет хорошо. Можете еще к торговцам водой заглянуть, это там, где водонапорные башни, если вдруг вам зачем-то надо. В западный квартал, где хозяева города живут, соваться не стоит без приглашения. Там своя охрана, и я бы сказал, что чужих там не любит. А в старый город и вовсе ходить надо осторожно. Несколько наших ребят там дежурит на окраине района, поближе к оружейному магазину Джейкоба, но чуть дальше там руины, бродяги и просто бедолаги, у которых плохо получается найти свое место в мире. Ну, и от Декера держитесь по возможности подальше. А это кто такой? Бандит местный. Фактически владеет банком и баром «Мальтийский сокол». Сам наружу нос не высовывает последнее время, врагов у него много, но и с его приспешниками тоже лучше дел не иметь. Если вдруг спросите, почему мы его терпим, то скажу, что баланс интересов – штука тонкая. Но если узнаете, что сам Декер явно в чем-то кровавом замешан, сдайте его моему шефу. У шерифа Грина давно уже руки чешутся. Как-то так, в общем. Занятно. Альберт поскреб затылок и снова натянул на лицо улыбку. А что насчет перекусить и переночевать? Если крышек не жалко, то все тот же «Мальтийский сокол». Там и выпить можно, и продажную любовь найти, и в рулетку сыграть. Ну и просто номера неплохие. А если вы, ребята, бережливые, то с Дином поговорите. Он тут что-то вроде караван-сарая для независимых содержит, кого большая тройка еще не подмяла. Крыша над головой, пристойная еда и обычно не стреляют. Такие дела. Спасибо, помощник Фрай. Мы пойдем тогда на бизнес-центр посмотрим. Ваши магазины известны далеко за пределами города. Киллиан Дарквотер, что ли, жаловался? Хмыкнул помощник Фрай. И, да, если работу искать решите, то посмотрите доску объявлений сперва. Там и расписание караванов от крупных компаний, и всякие заявки от мелких, и еще, может, какая разовая работа по городу найдется. Принято, учтем. Помощник шерифа кивнул и снова принялся невозмутимо подпирать фонарный столб. Его подчиненные, до того без особого интереса прислушивавшиеся к беседе, тоже вернулись к спокойному ничего не деланию. Было видно, что в хабе последнее время спокойно, и что-то подсказывало Наталье, тишина эта не затянется. Сам же бизнес-центр выглядел не слишком оживленным. Возможно, просто был не сезон, но толпы покупателей у магазинчиков не наблюдалось. Первым на пути попался «Все в одном», или, как его окрестила Наталья, «Тысяча мелочей». Свою правоту она осознала, как только увидела продавца, чей рост не дотягивал и до 1,5 метра. Благо, улыбки путешественников он счел хорошим знаком. «Ну ничего себе», — выдавил Альберт, бегло изучив ассортимент. «Богатый у вас выбор, мистер Митч». «Стараемся», — флегматично кивнул продавец. «Заинтересовало что-то?» Рука Альберта первым делом потянулась к суперстимуляторам. Цены, конечно, кусались, но польза отказавшегося невосполнимым препарата окупала все. Впрочем, такие решения принимать стоило коллективно. Наталья же больше смотрела на электронные приборы. И если счетчик Гейгера, пусть и на порядок более точный встроенного в пип-бои, ее интересовал не особо, то детектор движения удостоился тщательного общупывания и даже обнюхивания. «Нам бы с товарищами еще обсудить. Думаю, мы к вам скоро вернемся», — наконец отмер Альберт. «Ната, ты как?» «Да, тут подумать надо», — рассеянно ответила Наталья. «Скажите, где вообще можно добыть разную электронику?» «В основном из могильника привозят», — ответил продавец. «Большой был город, и еще не весь обобран. А что-то из техники «Волк-тек» вам не попадалось. Интересуетесь убежищами?» Продавец снисходительно оглядел голубые комбинезоны. «Расстрою вас, 5 лет как ничего не приносили на продажу. А вообще можно где-то в городе узнать про убежище?» Не отставала Наталья. «Я торгую вещами, а не информацией». Судя по холодеющему тону, беседа продавцу начала надоедать. «Зайдите лучше в библиотеку, она в соседнем здании. Мисс Степлтон, кажется, прочитала каждую книгу, попадающую ей в руки». Он хохотнул над понятной только ему самому шуткой и отвернулся. Библиотека оказалась книжным магазином, а сама мисс Степлтон, сушеной очкастой молью 40 на вид, что не мешало ей изо всех сил строить глазки попеременно то Максу, то Альберту. Но во владении у нее оказалось настоящее сокровище, побитый жизнью голодиск с рекламной информацией об окрестных убежищах. Крышек, правда, книготорговец запросила в 1/2 стоимости штурмовой винтовки, и на своем стояла упорно. Наталья, уже облизывавшаяся на незнакомые, но до крайности интересные экземпляры технической и научной литературы, от таких цифр порядком загрустила. Альберт, однако, присутствие духа не терял. «Ребята, сходите еще оружейный магазин проведайте, а мы с Нормой еще обсудим ценообразование», — подмигнул он товарищам. «Если что, встретимся у входа в бизнес-центр». «Хорошо, Ал, так и сделаем», — покладисто отозвалась Наталья, аккуратно подхватив подзависшего от такого поворота Макса под локоть. «Нет, ты видела?» С Макса от потрясения слетела уже практически сросшаяся с личностью привычная маска. У нее там одних подшивок ежемесячника «Пушки и пули» за последние 20 довоенных лет в нескольких экземплярах имеется. И, кажется, полное собрание настольной книги скаута. «И вообще, остынь», — хмыкнула Наталья. «Я сама готова была остаться там жить. Не просто все с этой стерлядью. Слишком хорошо для пустоши. Не удивлюсь, если у нее действительно серьезные покровители. И, да, можешь не переживать, нам просто не хватит ни денег, чтобы купить все, что хочется, ни времени, чтобы все это освоить. Может, Ал не только на голодиск скидку выбьет?» В голосе Макса послышались мечтательные нотки. «Боюсь, вторую часть скидки тогда придется тебе отрабатывать», — хихикнула Наталья. «И хорошо еще, если не на пару с Алом. Готов, надо будет, и отработаю». Макс, похоже, взял себя в руки, и непривычные интонации ушли из его голоса. «Ты мне вот что скажи, сама-то готова на подобное?» Неожиданно жесткий вопрос застал Наталью врасплох. Хотелось свести все к шутке, но что-то подсказывало. Делать этого не стоит. Едва ли Макс обидится, но запомнит точно. «Не задумывалась», — честно ответила она. «Так-то мне казалось, что эта грызма вполне во вкусе Альберта, и он совмещает приятное с полезным. Но точно ты не знаешь», — сухо отметил Макс. «Не знаю. Всему есть пределы, наверное. Если это спасет ваши шкуры, или, например, станет платой за водяной чип, то да, готово. Предпочту заплатить пулей, конечно, но разное, сука, бывает. Спасибо, особенно за наши шкуры». Тень улыбки тронула губы Макса. «И прости за этот вопрос. Покоробила мысль, что я собираюсь твоим телом за книги расплатиться», — хмыкнула Наталья. «Все равно изучать их особо некогда. Времени у нас действительно немного, но кое-что освоить мы успеем. Да тут надо всерьез заниматься, вздохнула Наталья. Ладно, куда нас там Алла дрессовал-то? На оружие посмотреть, рано отрезал Макс. Сперва посмотрим, что тут еще есть. Без Аллы я не готов торговаться. И вообще информации маловато. Один из найденных в бункере автоматов путешественники все-таки решили продать. Как и несколько гранат, запас был достаточно велик, а толком пользоваться ими все равно никто не умел. Слишком много на продажу решили не брать, чтобы не вызывать подозрения о найденном довоенном складе с риском стать объектом охоты всех окрестных аборигенов. Но деньги все-таки были нужны, так что пришлось выбрать компромиссное решение. Лишний автомат, если и будут вопросы, всегда можно объяснить удачной встречей на пустоши, способствовавшей перевооружению маленького отряда. Самым безобидным местом для ожидания показалась маленькая закусочная игуаны Боба, в ассортименте которой оказались два вида шашлыка из игуаны с овощами. Причем один, значившийся как филе игуаны, стоил заметно дешевле. Как так-то? Поинтересовалась Наталья у пройдошистого вида парня, представившегося владельцем. Поставщики разные, пожал он плечами. И, да, филе не такое ароматное получается, хотя некоторым нравится его особый вкус. А цену определяет баланс спроса и предложения. Капитализм, понимаете? Да, Наталья понимала, и взять на пробу решила оба вида шашлыка. Это не игуана, отрезал Макс, попробовав филе. Ну-ка, заинтересовалась Наталья, уделявшая больше внимания овощам. Да, как-то отличается от того, чем нас Нил кормил. Может, какая-то менее ценная ее часть. Нелогично, отрезал Макс, отложив второй шашлык в сторону. Да, тогда к чему тут тема с разными поставщиками? Наталья задумалась, а потом решительно поднялась и пошла к продавцу. Интересная штука это ваше филе. Если не секрет, с какой фермы поставки? Или это охотники добывают? Не интересовался, откуда мой контрагент берет мясо, Боб отстраненно пожал плечами. Доктор Морбит никогда не подводил, берет недорого, и мне достаточно. Доктор Морбит, из Джанктауна, ну да, что такого, мало ли какой побочный бизнес у человека, Боб выглядел спокойным, но что-то в его поведении Наталье не нравилось. И то верно, покладисто согласилась она. Что ж, спасибо за информацию. Почти танцующей походкой она подошла к поднявшемуся из-за столика Максу. Вместе они неспешно прошли за угол ближайшего полуразрушенного здания, и обоих начало неудержимо рвать. «Убить падлу!» – прохрипел Макс, отпаиваясь водой из бутылки. «Выпотрошу и на кишках повешу. Как я сразу не понял, что дешевым на пустоши может быть только одно мясо!» – криво ухмыльнулась Наталья. «Давай не пороть горячку!» – глоток из фляжки с виски немного примирил ее с произошедшим. «Твои предложения, разобраться, местные так-то в игуане получше нашего понимают, и если он тут торгует, значит всех все устраивает. Не спрашивай, не говори», процитировал Макс давние правила американской армии, имевшие, правда, в первую очередь отношение ко всяким сексуальным непотребствам. «Скорее всего», Наталья кивнула, «если бы этот Боб тут сам с берцовой кости филе снимал прилюдно до украшения из человеческих черепов развешивал, его бы не поняли». А так, видимость приличий соблюдена, все равно убью. Просто, потом, Макс немного успокоился, но глаза его все равно бешено сверкали. Ни за что, Наталья тяжело вздохнула. Он ведь честно пытался нас предупредить. Только сейчас поняла пассаж про особый вкус. Хотя могла бы, делать-то что, для интриг и манипуляций у нас Альберт есть. Но вообще я бы аккуратно поспрашивала местных полицейских. Скажут не лезь, один разговор. А если намекнут... что им бы доказательств, другой, еще от поставщика можно избавиться, рыкнул Макс, это да, Киллиан такого в своем городе не потерпит, но, боюсь, не последний это поставщик на пустошах, к черту, Макс тоже приложился к фляжке с виски и окончательно взял себя в руки, давай дальше посмотрим, что в этом бизнес-центре есть интересного, на роль достопримечательности отлично подошел местный банк с гордым названием «Дружественный кредит». Особенно магию дружбы подчеркивали два вооруженных громилы в металлических кирасах, охранявшие вход. Они смерили путешественников тяжелыми взглядами, но вслух ничего все-таки не сказали. Сам же Лоренцо Джованни, управляющий банком, выглядел даже поопаснее громил. Тонкие пальцы музыканта, внимательный взгляд убийцы и циничный юмор опытного грабителя. Он не имел ничего против просто поболтать со скучающими путешественниками. Рассказал и про условия кредита, и про бизнес в целом. На вопрос Натальи о проблемах с возвратом долгов Лоренцо только посмеялся. «Все дело в уважении. Мы с нашими клиентами уважаем друг друга. Если есть уважение, никто не пострадает». При этом он с такой любовью огладил висящий на поясе пистолет-пулемет, что уточняющих вопросов как-то не возникло. «Но если все друг друга уважают, не великовата ли процентная ставка?» Все-таки поинтересовалась Наталья. «Вопрос в рисках», – пожал плечами Лоренцо. «Бандиты и живность пустошей плевать хотели на уважение, а караванщиков среди наших клиентов хватает. Мы в прибыли, клиенты у нас есть, значит, ставка выбрана верно». Спорить с этим тезисом было сложно, но у въедливой Натальи нашелся еще вопрос. «Почему только банк? Мне казалось, что и ломбард может быть прибыльным делом. Если решите открыть свое дело, обращайтесь за советом», — хохотнул Лоренцо. «Но прогорите, точно вам говорю. Отчего же? Хотя бы потому, что на весь город слово «ломбард» знают от силы человек 10. А уж при чем тут родина моих предков? И вовсе двое, я да мисс Стыплтон. Вот скажите, в чем суть ломбарда? Возможность получить небольшую сумму денег под залог ценностей. Ну, еще в старых фильмах что-то про скупку краденого было. Вот вы сами на свой вопрос и ответили. Нечего в ломбард нести. Проще продать, если уж прижало. Да и ценности у нас немного не те, что в старом мире были. А что до скупки краденого? Лоренцо снова хохотнул. То несите любому торговцу. Проблему тут разве что гильдия воров увидит, да и то если сильно наглеть будете. Интересные у вас организации в городе, хмыкнул Макс, до того слушавший беседу молча. Горстка неудачников под предводительством некоего Лаксли, которые где-то в старом городе прячутся, поморщился Лоренцо. По слухам, местных бродяг немного подкармливают, робингуды недоделанные. В общем, не те люди, с которыми мне хотелось бы разговаривать об уважении. Напоследок Наталья поинтересовалась, есть ли в городе работа, не связанная с сопровождением караванов. Лоренцо еще раз смерил их с Максом задумчивым взглядом и побарабанил пальцами по столешнице. «Вряд ли вас интересует выпас браминов, ребята. Хотите подзаработать, сходите в Мальтийский Сокол, скажите охраннику у лестницы, что по моей рекомендации. Шеф на вас посмотрит, может и подберет чего. Он ценит серьезных людей, и задачи у него тоже такие, серьезные. Как зовут-то ход шефа? А, вы ж только сегодня приехали. Декер его зовут, он владелец и дружественного кредита, и Мальтийского Сокола». Поблагодарив Лоренцо, Наталья и Макс выбрались наружу и стали оглядываться. Тут же из ближайшей подворотни выбрался тощий ханурик и стал подмигивать с заговорщицким видом. «Чего тебе, убогий?» Не выдержал Макс. «Я не убогий», — возмутился ханурик. «Я честный торговец информацией. Вы мне 10 крышек, а я вам что-нибудь полезное. Как вам такая сделка? Слушай контрпредложение. Я тебе не буду голову отвинчивать, а ты мне будешь про город рассказывать, пока мне не надоест». Макс явно был не в духе. Он попытался уцапать ханурика полицейским захватом, но тот с неожиданной ловкостью извернулся и удрал обратно в переулок. Наталья задумчиво помотала головой. К тому, что товарищ куда сообразительнее знакомого по убежищу образа идеального охранника, она за время путешествия привыкнуть успела. Но его вспышки ярости здорово тревожили, пусть Альберт и говорил, что Максу справиться с ними по силам. Дождаться товарища удалось, не влипнув в еще какие-нибудь приключения. Альберт вид имел задумчивый, но недовольным его назвать было нельзя. И голодиск он держал с таким видом, как будто это был переходящий вымпел самому полезному сотруднику убежища. «Оно того стоило?» – не удержалась Наталья от двусмысленного вопроса. «Надеюсь», – рассеянно улыбнулся Альберт. «Три партии в шахматы подряд, да на время. Давно я так не уставал». «Шахматы?» – округлились глаза у Натальи. «Теперь это так называется?» «Да, именно они. Не тяни, загружай». Уточнять подробности Наталья не стала и вставила голодиск в соответствующий слот своего пип-боя. Носитель информации был здорово побит жизнью, и пришлось запускать утилиту для восстановления данных. Но, наконец, на тускло-мерцающем экранчике появилось содержимое голодиска. Запрошенной цены оно не стоило совершенно. Благо, Альберту по результатам его усилий диск достался практически даром. Никаких ценных подробностей вроде конкретного местонахождения рекламная информация не содержала, только общие подробности. Путешественники грустно покивали над описанием улучшенной системы очистки воды в родном убежище и комментарием про укрепленные стены третьего яруса убежища 15. Но кое-что полезное все же было, В Лос-Анджелесе находилось неномерное демонстрационное убежище, отличавшееся нестандартной планировкой, но полностью функциональное и подготовленное к приему беженцев. Неподалеку, в Бейкерсфилде, скрывалось технологическое великолепие убежища 12, получившего награду «Лучшее убежище». И, наконец, ближе к побережью в пустыне располагалось убежище 17, но информация о нем была безнадежно повреждена. Еще несколько записей не читались, то есть, удалось только подтвердить полученную от Агаты информацию. Единого мнения по поводу наиболее перспективного направления поисков выработать тоже не удалось. Альберту отчего-то понравилась идея искать 17-е убежище. Причину он объяснить сам не мог, и опирался на свое чутье. Еще в том же направлении находилась база Братства Стали, тот самый сортир посреди пустоши из рассказов Яна, и с этими людьми побеседовать стоило в любом случае. Проблема же была в огромном районе поисков. Макс ратовал за поиски на руинах Лос-Анджелеса. Толк в этом был, демонстрационное убежище вполне могло быть отмечено на каких-нибудь довоенных картах. С другой стороны, и с этим соглашались все, оставался риск, что на самом деле его оборудование было сплошным муляжом. Еще в окрестностях огромного города вполне могло быть несколько типовых убежищ. И, наконец, после непродолжительного молчания, Макс с тяжелым вздохом озвучил предположение, что помимо обычных где-то в Лос-Анджелесе были и нестандартные убежища. Альберт и Наталья понимающе кивнули. «Пускай все это уже давно выглядело игрой в «я знаю», что ты знаешь, что я знаю», но уважение к чужим тайнам по-прежнему сохранялось. Проблема была в том, что эти самые нестандартные убежища могли быть хорошо спрятаны, и наткнуться на них случайно было практически невозможно. Вторая проблема заключалась в самой перспективе долгих поисков на руинах огромного города. Пустоши в этом плане казались чем-то значительно более простым и понятным. Наталье же самым перспективным направлением казался Бейкерсфилд, или Некрополь, как называли его местные. Туда даже изредка ходили караваны, но только от одной из крупных контор, Красного каравана. Настораживало разве что полное отсутствие информации. Если о поселениях на руинах Лос-Анджелеса под общим названием «Могильник» кое-что было известно, то Некрополь оставался загадкой. Как говорят классики, не знаешь, что делать, собирая информацию. Вторая половина этого тезиса, правда, к ситуации не подходила. Но для сбора информации хаб подходил как нельзя лучше, и, немного посовещавшись, выходцы из убежища решили не спешить и провести в городе еще несколько дней. Ноги тем временем сами вынесли путешественников к офису дальнобойщиков. Но хмурый управляющий по имени Рутгер с порога огорошил информацией: формирование караванов приостановлено. Слишком много последнее время было пропавших, и особенно у дальнобойщиков. Немного помолчав, он остановился взглядом на висевшей за спиной Альберта снайперской винтовке и предложил обсудить вопрос с боссом. Человеком, предельно заинтересованным в том, чтобы во всем разобраться, Буч Харрис, глава компании, обнаружился в соседней комнате. Был он толст, громогласен и невероятно сварлив. На его больном самолюбии Альберт и сыграл, раскрутив на неплохо оплачиваемый заказ по расследованию происшествий. К шерифу Грину Буч относился не то чтобы с недоверием, но все яйца в корзину предпочитал не класть. А вот конкурентам своим он не доверял совсем, хотя на прямой конфликт без доказательств идти явно не собирался. Попутно из полных самолюбования монологов главы компании удалось узнать о великом экономическом гении самого Бутча, о его прошлом в Сан-Диего и Могильнике, и еще немного, главным образом нелестного, о конкурентах. По делу же он мало чего рассказал, упомянув даже неких легендарных монстров, когтей смерти. Их описание Альберт выслушал с явным скепсисом. Пустоши гораздо были удивлять, но подобную тварь никакая радиация сотворить точно не могла. Еще Буч посоветовал уточнить подробности у бед, управляющей оружейной лавкой в деловом центре, и даже пообещал небольшую скидку, не преминув похвастаться, что эта лавка, как и библиотека, принадлежит дальнобойщикам. Библиотека же вообще была его предметом гордости и давала почувствовать себя великим меценатом и вообще стражем цивилизации, хотя и была по сути просто очень дорогим книжным магазином. Но ничего лучше в окрестностях все равно не было. Как же ему страшно, не удержался Альберт, когда за путешественниками закрылась дверь конторы. Страшно, удивилась Наталья, упырь же первостатейный, одно другому не мешает. Людей, я слышал, пугает неизвестность. Губы Альберта тронула противная улыбка. А таких как Буч, особенно. Не знаю, кого она там пугает, буркнула Наталья. «Я вот только рада была в эту самую неизвестность выйти. Это потому что тебе на людей плевать, а он ничего хорошего людям не желает, вот и ждет в ответ того же самого. Но это так, вкратце, на самом деле оно глубже». Из ближайшей подворотни выглянул очередной ханурик. Его мятая кепка была низко надвинута на глаза, а руки мелко дрожали. Макс демонстративно похрустел пальцами и погладил рукоятку ножа, но ханурика это не смутило. «Слышал, вы ищете Лаксли», – просипел он. «Зачем бы это нам?» – оскалился Макс. «Откуда мне знать?» – ханурик пожал плечами. «Но если вдруг зачем-то да нужно, то в двух кварталах от входа в старый город есть бывший кинотеатр, не промахнетесь. В разрушенном здании напротив ищите вход в подвал». Альберт кинул ему пару крышек и ханурик, благодарно кивнув, с неожиданной ловкостью шмыгнул обратно в проулок. «Что за хрень?» Наталья помотала головой. «Ловушка, что ли?» «Непонятно», Альберт пожал плечами. «Надеюсь, нет желающих немедленно проведать адрес?» «Вообще-то мне интересно», чуть смутилась Наталья. «Но ты прав, бежать вот прямо сейчас точно не стоит. Тем более, что мы пришли». Макс широким жестом приоткрыл дверь оружейного магазина, пропуская внутрь соратников. На перерез путешественникам бросился высокий нескладный парень в металлической кирасе. «Добро пожаловать во дворец наслаждений бед!» Неожиданно улыбнулся он. «Нас сюда Буч прислал», проигнорировав парня, Альберт прошел к прилавку, за которым скучала рыжеволосая женщина в коже. «Говорит, у вас информация по пропавшим караванам есть. Он все-таки решил кого-то нанять для поисков. Вы выглядите внушительно, у вас может получиться. Но вы в городе новички, и вас, наверное, трудно будет», – затарахтела Бет. «Но я бы так рассказала, весь город переживает. Норма Степлтон говорит, что давно такого не было. А как по мне, то ничего страшного, в пустошах вечно кто-то пропадает. Опять же, патроны лучше покупать будут. Поставки-то идут хорошо. Женщина, ты можешь замолчать хоть на секунду?» Спустя полминуты взмолился Макс. «Купились», – широко улыбнулась Бет. «Работает мой способ. Так, ты за речью-то последи», – встрял под забытый было парень в кирасе. «Сид, не распугай мне клиентов», – оборвала его Бет. «Нет, так дело не пойдет. Этот сукин сын». Макс одним движением прихватил Сида за горло и внимательно посмотрел в глаза. «Еще хоть слово про мою маму, и я тебе яйца оторву и в глотку запихаю. Смекаешь, Бет?» – просипел Сид. «А если ты опять забудешь, что ты охранник, а не пугало для клиентов, то я сама тебе задницу отрежу и Бобу на шашлык сдам», — рыкнула Бет. «От тебя вреда больше, чем проку». «Ну, милая», — погрустнел выпущенный из Максовой железной хватки Сид. «Ты правда так думаешь?» «Да ни в коем случае», — улыбнулась Бет. «Задница — это лучшее, что в тебе есть, красавчик. Как же я буду без нее жить? А пока пойди постой за дверью, мне с клиентами поговорить надо». «Жестко вы с ним», — хмыкнул Альберт, когда Сид вышел. «Этого придурка ко мне Буч приставил. Перевоспитываю понемногу», устало пожала плечами Бет. «Мой шеф не так туп, как обычно кажется, но меня он недооценивает». Она горделиво улыбнулась. «Итак, слушайте, с караванами происходит вот что». Макс в ужасе сжался, но на этот раз Бет четко и последовательно изложила историю события и свои предположения. Караваны бесследно исчезали в пустошах, все подозревали друг друга, и обстановка в городе постепенно накалялась. Исходно самой популярной версией была банальная конкуренция между компаниями «Большой тройки», ведь чаще всего пропадали караваны дальнобойщиков. Но даже Буч не хотел большой войны, и по его просьбе Бет провела маленькое расследование. Караваны других компаний, как выяснилось, тоже пропадали по-настоящему, так что вопросы был скорее в маршрутах, бывших тайной каждой компании, и где-то в нескольких местах они совпадали. Обнаглевшая банда рейдеров была бы хорошим объяснением, но с основными действующими лицами у лидеров карванщиков были кое-какие договоренности, и ни одна известная банда точно не стала бы грабить все три компании, а достаточно крупная неизвестная оставила бы хоть какие-то следы. Настораживало было резкое исчезновение доставших половину пустоши ханов, но и эта история нашла свое объяснение. На этих словах путешественники переглянулись, а Бет лукаво им подмигнула. Наконец, и это звучало пусть и дико, но правдоподобно, могла приключиться какая-то напасть сугубо природного характера, вроде появления кочующей стаи злобных пуленепробиваемых тварей. Кто-то поминал ягаев, потомков мутировавших медведей, кто-то подозревал доселе неизвестную разновидность летучих тварей наподобие гигантских стрекоз-дутней, но были и те, кто кое-кто вроде бы видел неподалеку от хаба тех самых полумифических когтей смерти. На этот раз Альберт не сдержался и детально описал, почему с точки зрения биологии таких существ возникнуть совершенно точно не могло.